он сможет умереть спокойно. Самого плохого не случилось. Шарлотта не приехала. Но разве не послышался снова стук колес? Разве не подкатил к крыльцу экипаж? Разве не распахнулась наружная дверь так шумно, что только один человек на свете мог позволить себе подобное? Разве не наполнился внезапно весь дом жизнью и надеждой? Разве не послышался звонкий властный голос, расспрашивающий слуг о том, что случилось? Лакей Юхансен поднял голову, глаза его засияли, он поспешил к двери. Экономка приоткрыла ее, чтобы объявить то, о чем знал уже весь дом. «Хозяйка», — прошептала она, — «хозяйка приехала». Да, теперь надо не поддаваться. Теперь ему предстоит самый страшный бой. Когда Шарлотта вошла в комнату, она, казалось, первым делом должна была подойти к нему и осведомиться о его самочувствии. Но ничего подобного не случилось. Вместо того она обратилась к судье и твердо и довольно вежливо попросила его, чтобы он и его писарь немедленно покинули комнату. «Мой муж уже несколько часов лежит безо всякой помощи», — сказала Шарлотта. «С него надо немедленно снять одежду. А вы, господин судья, вероятно, понимаете, что сейчас это важнее всего». Нотариус сказал что-то очень тихо. Видно, он уведомил Шарлотту, что, по словам доктора Ромелиуса, сделать ничего невозможно. Шарлотта все еще сдерживалась. Но Шагерстрём понял, что она страшно разгневана, и надеялся, что судья не решится вступить с нею в спор. «Должна ли я повторить свою просьбу о том, чтобы вы не мешали мне позаботиться о муже? Но позвольте, фру Шагерстрём, ведь мы здесь по приглашению вашего супруга», — затем он добавил почти шепотом. «Вы, фру Шагерстрём, не пострадаете, если будет написано завещание». Вслед за тем послышался звук разрываемой бумаги. Вот оно что! Шарлотта разорвала завещание. Да, видно, она разошлась вовсю. Но фру Шагерстрём это по меньшей мере... Если завещание будет составлено в мою пользу, его не надобно было и писать. Я бы все равно не приняла ни единого шиллинга. «Ну, раз дело обстоит таким образом...» Шагерстрём понял, что судейский оскорблен так сильно, что согласен, чтобы Шарлотта лишилась состояния. Он предоставил ее собственной судьбе и покинул комнату. Но и теперь Шарлотта не подошла к дивану, на котором лежал Шагерстрём. Вместо того она строго приказала: «Юхансен, ступай сейчас же за доктором». Лакей ушел. А Шарлотта принялась шептаться с фру Сельберг, которая рассказала ей, в какое отчаяние пришли она и все домашние от того, что им не позволили послать за барыней. «Так ведь моя сестра Мария Луиза прибежала к нам в пасторскую усадьбу и рассказала обо всем», — сказала Шарлотта. «Я ехала домой в старой пасторской одноколке на норвежской лошадке». Шагерстрём лежал молча, не двигаясь. Он не мог сказать, что боль хоть немного унялась с тех пор, как приехала Шарлотта. Нет, боль свирепствовала так же немилосердно, как и прежде. Но теперь он меньше замечал ее. И так было всегда. Когда Шарлотта находилась в комнате, он мог думать лишь о том, чем она сейчас занята. Вошел доктор, и в тот же миг, когда он показался на пороге, Шарлотта крикнула ему: «Стало быть, ты, зятюшка, осмеливаешься дрыхнуть, когда мой муж лежит при смерти?» «Осмеливаешься», — чуть не засмеялся Шагерстрём. Это слово она употребила в разговоре с ним, когда он посватался к ней в первый раз. В своем положении он не мог видеть ее лица, однако прекрасно представлял себе выражение ее лица. Доктор отвечал ей с таким же достоинством, какое старался сохранить все время. «Я заверяю тебя, дражайшая свояченица, что делать операцию, а тем паче ампутацию против воли пациента, противно моим принципам. Не желаешь ли ты прежде всего помочь нам снять с него одежду?» Ромелиус, разумеется, не пожелал. Мы с братцем Шагерстрёмом уже толковали об этом».